В окружении теплой заботы Ким Чен Ына детсоюзникам и участникам торжеств в честь 70-летия создания Детского союза Кореи были вручены делегатские билеты, где изображены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Церемония состоялась в Пхеньяне в Народном дворце культуры 3 июня.